Глава 75. Получив СМС от Тома, Амелия была вынуждена задействовать парижское отделение МИ-6, то есть сделать именно то, чего ей так не хотелось. Чем больше людей было посвящено в детали операции с ДГСЕ, тем выше были шансы, что слухи о ней распространятся по всей организации. Поэтому Амелия выбрала молодого и амбициозного Майка Драммонда. Драммонду было 27, он был холостяком, быстро поднимался вверх по карьерной лестнице и был счастлив оказать услугу будущему шефу в надежде, что его профессионализм и умение держать язык за зубами не будут забыты. Она разбудила его без нескольких минут 3. К 4 утра Майк уже доехал до Орсе, маленького городка к югу от дома инвалидов. Путешествие заняло 25 минут. МИ-6 снимала на окраине Орсе маленький домик с двумя спальнями всего в нескольких минутах ходьбы от железнодорожной станции. Том дождался, пока Драммонд подтвердит, что он находится внутри, и затем велел Олдричу следовать по адресу. В 4:14 они втолкнули Акима в скромно обставленную гостиную. Напротив окна был небольшой телевизор с плоским экраном. На полке над газовым камином стояли вазы с засушенными цветами, а на подносе возле двери наполовину пустая бутылка столичной. «Выпить?» — спросил Том. «Воды!» — ответил Аким. Пока они ехали в машине, Аким немного успокоился. Он назвал свое имя, но начисто отрицал, что убил кукушку и что принимал участие в похищении Франсуа. Сначала он еще угрожал, что друзья в Париже начнут его искать, если он не вернется домой к полудню, но потом его ярость и агрессия поутихли и сменились более оптимистическим настроем. Том надеялся, что сможет это как-то использовать. «Как насчет поесть? Хочешь есть?» Он посмотрел на Драммонда. Драммонд, рыжеволосый парень с веснушками и вздернутым носом, кажется, имел правило говорить, только если к нему обращаются. «В холодильнике ведь есть еда, так?» «Конечно», — подтвердил Майк. Вигорс наведался в кухню, приготовил 3 чашки кофе и отнес одну Олдричу в машину. Улица была пустынной и темной, нигде не шевельнулась ни единая занавеска, не было видно даже собак или кошек. Вигорс предложил поменяться местами с Олдричем, который сидел за рулем последние 2 часа. Он остался в машине, а Дэнни вошел в дом. «Ситуация такая», — сказал Том. Он проводил Дэнни глазами, но обращался при этом к Акиму. «Мы все сотрудники секретной разведывательной службы, которые, как я думаю, больше известны тебе как МИ-6. В Париже нас ждет команда из 12 человек, готовая к любым действиям. Еще больше людей следят за операцией из Лондона, из нашей штаб-квартиры. Твоя жизнь в безопасности. Мы применили силу возле Лютеции только потому, что у нас не было выбора. Наша беседа не будет такой уж страшной, как тебе представляется. Я сказал тебе еще в машине, я помню тебя с Марселя. Я знаю, что ты просто делал свою работу. Я не собираюсь тебе мстить, Аким, и мне не интересно вершить правосудие за убийство Венсана Севена». Аким поднял голову. Было видно, что стратегия допроса немного сбила его с толку. Драммонд сходил на кухню, молча протянул пленнику стакан воды и уселся на стул. Аким взял стакан. Его руки заметно дрожали. «Я просмотрел твой телефон, пока мы ехали», — продолжил Том. Он вдруг подумал, что Драммонд, наверное, запоминает каждое его слово. «Частично для того, чтобы улучшить собственную технику допроса, а еще потому, что ему должно быть интересно, как скоро знаменитый свидетель X перестанет играть роль доброго следователя и перейдет к угрозам и насилию». «Мне нужно позвонить», — заявил Аким. Разговор велся по-французски. «Я вам уже сказал, если я не сообщу им, что возвращаюсь, они начнут действовать». «Как именно они начнут действовать, и кто те люди, с которыми ты хочешь, чтобы мы вошли в контакт?» Том делал ставку на характер Акима и на то, что его психологическая характеристика окажется правильной. Вне всяких сомнений, Аким был бандитом, человеком, который убивает по приказу, но при этом имел определенный кодекс чести. В его телефоне было полно фотографий. Улыбающиеся подружки, члены семьи, дети, даже пейзажи и здания, которые привлекли его внимание. Там были и смешные сообщения, и встревоженные насчет здоровья дедушки из Тулона, и выражение благодарности Господу Богу. Том был практически уверен, что Аким – уличный мальчишка, которого ДГСЕ выручила из тюрьмы и превратила в полезного жестокого идиота, по меткому выражению одного его коллеги из Ирландии. Аким обладал стимулом к самосовершенствованию, как человек, родившийся в простой семье, без денег, без образования и без надежды. Но при этом в нем было нечто сентиментальное, как будто он пообещал себе, что в жизни непременно наступят лучшие времена. «Это я сказать не могу», — ответил Аким. Но Том и не ожидал, что получит информацию, не подсластив пилюлю. «Тогда, может быть, я сам тебе скажу», — заметил он. Он подошел к двери и плеснул в стакан на два пальца водки. Надо было встряхнуться, чтобы продержаться минимум утра. «Этих людей зовут Люк Жаво и Валери де Сер. Я думаю, они наняли тебя, чтобы убить Филиппа и Жанин Мало». К удивлению Тома, Аким не стал ничего отрицать. «Нам известно, что Франсуа Мало был похищен вскоре после похорон его родителей, и его место занял сотрудник ДГСЕ по имени Венсан Севен. Операция была направлена против человека, занимающего высокий пост в нашей организации». Драмонт пошевелился и закинул ногу на ногу. Он прекрасно понял, что Том имеет в виду Амелию Левин. Олдрич бросил на него острый взгляд. «Опытный волк, предупреждающий молодого щенка, чтобы он держал язык за зубами», — подумал Том. «Я не знаю», — Аким покачал головой. «Может и так, а может и нет». Он поднял руки, как будто защищаясь. Под курткой на нем была обтягивающая черная майка, которая подчеркивалась длинные сильные бицепсы. «Мы знаем, что это правда», — твердо сказал Том. В комнате стояли диван и два кресла. Он встал с дивана и склонился над Акимом, держа в руке стакан с водкой. «Когда Ми-6 раскрыла легенду Винсана, я думаю, Люк и Валери запаниковали, так? Операция провалилась, и они велели тебе убрать его. Но что делать с Франсуа? Убить его или потребовать выкуп от его матери?» Аким отвернулся, но наткнулся на суровые лица Олдрича и Драмонда. «Ты в курсе, что сегодня утром Валерий позвонила моему боссу и потребовала 5 миллионов евро за возвращение ее сына?» Аким резко перевел взгляд на Тома и слегка выпучил глаза, как будто у него в горле что-то застряло. «Какую часть из этих денег они пообещали тебе? 5%? 10%? А как насчет твоего приятеля, который сделал это с моим глазом?» Том показал на заживающую ссадину и улыбнулся. «Ему дадут больше или столько же?» Аким промолчал, и это само по себе уже являлось ответом. Он не желал отвечать на вопросы Тома, потому что не хотел терять лицо. «Что такое?» Том снова подошел к дивану и сел. «Тебе не заплатят процент от выкупа?» «Нет, только фиксированную сумму». Аким заговорил по-арабски, как будто хотел скрыть свой позор от Олдрича и Драмонда. «Сколько?» — спросил Том. Он не знал, понимают они его или нет. 70 тысяч. 70 тысяч евро, и все? Это большие деньги». «Это были большие деньги в начале, но теперь нет. Люк и Валери собираются отчалить с 5 миллионами. Когда-нибудь на следующей неделе. После этого ты уже никогда не сможешь работать на ДГСЕ. Тебя использовали. Расскажи мне о них, об их отношениях. Они уже навесили на твою душу 3 убийства, а скоро, может быть, 4, если они заставят тебя убить Франсуа». Аким ухмыльнулся. Внезапно ему представился шанс отомстить. «Я не буду убивать Франсуа», — сказал он. «Это хочет сделать Слиман».